Плохие вести. Мы будем вместе, как в такой красивой голове помещается столько отвратительных идей. Тысячу раз в секунду бешено сердце бьется. Снова печаль рекой льется через края. Это ты, это я. Между нами молния с электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я. Между нами молния с электрическим разрядом 220 вольт. Мимо проходят люди. Искры пламя, на сердце камень. Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая нить. Не перекусить, это больше не остановить. Когда-нибудь постынут чувства и пустота навсегда. Это ты, это я. Между нами молния с электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я. Между нами молния с электрическим разрядом 220 вольт.